нарцисса. Фадж скривил лицо. К тому, что ненависть у темного лорда к волшебному миру возникла не на пустом месте. Это было кому-то нужно. Его вели к этому. Причем, заметь, весьма грамотно вели. Пока главного ужаса нашей страны нет, а внимание нашему пожирателю лимонных долек ой как хочется. Почему бы не поддержать образ светлого волшебника и мудрого руководителя, возглавив одну из сторон, скоротает время за еще одной войной и восстановит свои позиции, тем более, что жизни наших детей для него ничего не значит. Та ситуация в Хогвартсе возникла не в течение года или двух. Факультеты намеренно стравливали на протяжении десятилетий. Кстати, что думаешь делать с этим? Ознакомился с теми материалами, что ты прислала мне. К сожалению, ты права. Та политика, которую Дамблдор проводит в школе, ни к чему другому, как к войне, привести не может. Просто удивительно, как ему удалось провернуть все это у нас под носом. Что думает об этом попечительский совет? Дамблдор перешел черту. Его нужно заменить, пока не поздно. Скоро прольется кровь, и тогда войну не остановить. Нет, ее, конечно же, можно будет отсрочить, например, закрыв школу, причем немедленно. Это неприемлемо, нарцисса, и ты это знаешь. Знаю. Поэтому у нас два выхода. Либо мы жестко берем власть в свои руки и наводим в школе порядок. Либо, как и прежде, погрозим Дамблдору пальчиком, понадеявшись, что он надумается. Да, уже погрозили. Дамблдора нужно смещать с поста директора Хогвартса. Согласна с тобой. Лучше признать перед всем миром некомпетентность директора, хоть это и снизит авторитет Англии в глазах других стран. Иначе перед всем миром в день бала мы получим первые детские трупы, закончил за нее Фадж. Осталось решить вопрос, кого поставить на пост директора. Об этом я и хотела с тобой поговорить. Хочешь попробовать стать директором Хогвартса? Кто? Я? Вот уж не дай, Мерлин. Зачем мне такая головная боль? Но нарцисса, оживился Фадж. Из тебя получится замечательный директор. Не уговаривай. Жаль. Ладно, твои предложения. МакГонагалл ставить на пост нельзя. Этим мы ничего не добьемся по той причине, что она ручная собачка Дамблдора и прыгает на задних лапках под его дудку. Корнелиус согласно кивнул головой. Профессора показали всю свою вопиющую некомпетентность. Возможно, Флитвик, но тоже не то. Он на своем месте. Ему нравится преподавать чары. Подумывала о кандидатуре Долорес Амбридж. Хороший выбор, нарцисса задумалась, но не в данной ситуации. Она не потянет. Нарцисса, я уверен, что Долорес — прекрасный административный работник. В любое другое время она была бы лучшим выбором. Но если сейчас мы с тобой совершим ошибку, то наш выбор, в случае смерти студента, похоронит нас. Видя, что Фадж не собирается менять свое решение, нарцисса решила зайти с другого края. Скажи мне, Корнелиус, как у Долорес с боевой магией? Причем здесь это? Студенты напали на профессора Снипа. Слышишь, свыше 20 студентов завязали с ним бой, отправляя в него боевые заклятия. Лишь благодаря тому, что он опытный дуэлянт, ему удалось хоть как-то удержать свой авторитет. Фадж задумался. Признаться, я не думал об этой проблеме под таким углом. Нет, если дать Долорес четверых телохранителей и поставить в каждом коридоре по Аврору, а лучше по два, то это даст временный эффект. Но как это будет выглядеть со стороны? Ведь бал будет освещать международная пресса. Ты права, нарцисса. Кандидатура Долорес Амбридж не годится. Повторяю, друг мой, решила подсластить пилюлю нарцисса. В любое другое время она была бы идеальным решением, но не сейчас. Нарцисса, Корнелиус улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой, ты же умная. Почему бы тебе не помочь старому другу семьи? Я уверен, что такая умная и талантливая женщина, как ты, может найти решение даже в самых безвыходных ситуациях. Не подлизывайся, Корнелиус, но идея у меня действительно есть. Ну-ну, из попечительского совета никто на себя эту ношу брать не хочет. Особенно после того, во что превратил школу наш сторонник справедливости. Неудивительно. На данный момент нам не нужен политик, даже если он будет из твоей команды. Твои позиции только укрепились. Могут пойти разговоры о том, что министр пытается подгрести под себя Хогвартс. Как ты понимаешь, запустит этот слух одна завистливая бородатая сволочь. Вроде как ты убираешь политического соперника. Это он может, скривился Фадж. Вот тут я и подумала, как убрать паука так, чтобы твое политическое положение никак не пошатнулось. Необходим волшебник, не принадлежащий ни к одной из политических групп. Лишь в этом случае все будут довольны. В противном случае начнутся споры с требованием уступок от той коалиции, чей сторонник займет кресло директора Хогвартса. Пройдет время, пока все договорятся. Времени у нас нет, понял ее идею Фадж. Нам был нужен волшебник на пост директора еще 2 месяца назад. Завтра будет поздно. Завтра будет поздно, согласилась Нарцисса, бал не перенести. Вывод. Нам нужен абсолютно посторонний волшебник, который никоим боком не относится к нашему политическому миру. Более того, чем дальше он будет от политики, тем лучше для всех. Полностью с тобой согласен. Вот и найди среди своих знакомых того, кто подходит под эти требования. Спустя 10 минут Корнелиус удивленно воскликнул. Марк Тревор, почему нет? Но ведь он не англичанин. Вот именно поэтому он нам нужен. Объясни. В Хогвартсе нужен порядок, и наводить его нужно быстро и жестко. Для этого у директора должны быть развязаны руки. Почти у всех студентов есть родственники с определенным влиянием. Через них студенты будут давить на нового директора, но не в случае с мистером Тревором. На него просто некому будет давить из тех, кого установившееся положение дел в школе полностью устраивает. Так что сторонникам Дамблдора придется утереться. С Поттером Тревор быстро справился. Это верно. Манеры Поттера не могут не радовать. А ведь мистер Тревор только начал его воспитывать. Уже говорила с Гарри о политической ситуации в нашей стране. Хотя это уже было излишне. Мистер Тревор уже успел поставить мозги нашего героя на нужное место. Теперь Гарри тоже считает, что нынешний курс министерства – это то, что нужно нашей стране. Мистер Тревор хорошо воздействует на нашего национального героя, но нам нужно привязать его к нашей стране хотя бы на год, пока не закончится вся эта шумиха. Тут ты снова права. Фадж встал с кресла и стал расхаживать из угла в угол. Мистер Тревор в состоянии быстро навести порядок в школе и выбить из голов студентов все те глупости, которые им скармливал Дамблдор все эти годы. Но если мистер Тревор не согласится на наше предложение, он по-любому будет в Англии до тех пор, пока Гарри не окончит школу. Это я знаю точно. Думаю, что год на посту директора Хогвартса – это не такой большой срок. Он должен согласиться. В крайнем случае, я еще раз встряхну тайники рода Блэк, где хранятся артефакты. Все, что нам нужно – это спокойный год. Если после этого мистер Тревор захочет покинуть пост директора школы, никто его держать не будет. Поставим на его место Долорес Амбридж. Даже если Тревор для наведения порядка в Хогвартсе вернет наказание розгами, оно того стоит. Не забывай, студенты напали на профессора. Подобного безобразия не было за всю историю школы. Нам нужен только один год спокойной жизни. Дальше мы и без него сможем справиться. Насчет наказания розгами, ты серьезно? Лично я буду настаивать на публичном наказании своего сына. Как сказал мой предок, розги хорошо прочищают мозги. Тут я с ним согласен. Министр поерзал в кресле. Не нужно мне тут хихикать над бедным мной. Я был тем еще оболтусом и оторвой. Как и я, друг мой, как и я. Да неужели? Изумился Фадж. Не попадалось. Нарцисса с гордостью подняла подбородок. Кстати, нужно собрать родителей студентов, хотя бы большую часть из них, объяснить ситуацию и вынести на голосование это наказание. Я уверена, это охладит многие горячие головы. Все-таки публичная порка розгами на глазах всей школы – это то еще моральное унижение. Тем более сверкать голыми ягодицами на глазах наших гостей. Гениально, это может сработать. Ладно, осталось убедить в кандидатуре Марка Тревора попечительский совет. Не просто попечительский совет, речь идет о будущем наших детей. Да и авторитет свой поднимешь. Собери Визингамот в полном составе. Хорошая идея, но будут недовольные, буркнул Фадж. Верно, вот поэтому ты и предложишь потребовать от мистера Тревора полной клятвы, написанной основателями. Тем более, что в ближайшее время вливание свежей крови от маглорожденных не предвидится. Учитывая ту клятву, которую приносили последние директора, мистер Тревор не согласится на полную клятву. Кто ему расскажет о том, какую клятву приносили последние директора? Ха, действительно. Кто? Предлагаю план. Я отправляюсь на встречу с Марком Тревором, а ты в срочном порядке созываешь Визингамот. Ты уверена насчет мистера Тревора? В смысле, на его согласие? Не беспокойся, роду Блэк есть, что ему предложить. В конце концов, речь идет о нашем будущем, о будущем наших детей. И Корнелиус. Да, Нарцисса, это твоя идея. От того, насколько будут крепки твои позиции, зависит наше стабильное будущее. Как скажешь, Нарцисса, сказал сияющий Фадж. Как скажешь. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Смещение паука. Профессора уже полдня сидели в кабинете директора. Они не могли найти выхода из этой ситуации. Главным препятствием стал, как ни странно, сам директор Дамблдор. Все предложения, выдвигаемые профессорами, были отвергнуты им, как слишком суровые. Уже половину дня они топчутся на месте. В конце концов, профессор Флитвик не выдержал и сказал: «Достаточно. Директор Дамблдор, профессор МакГонагалл, профессор Снейп, я обвиняю вас в разжигании вражды между вашими факультетами. Я не знаю, зачем вам потребовалась война между учениками, но вся ответственность отныне лежит на вас. Я собираюсь сообщить об этом попечительскому совету. Я долго терпел ваши выходки, но теперь вы не оставили мне выбора. Я запрещаю моим студентам присутствовать на балу». Пока директор с профессорами отходили от шока, со своего кресла встала Помонастебль. «Полностью с вами согласна, профессор Флитвик. Я отдам такое же распоряжение своим студентам. Когда отправитесь к Нарциссе Малфой, прошу позвать и меня». Два профессора молча вышли из кабинета. Спустя минуту тишины, Дамблдор решил продолжить дискуссию. «Ну, что вы решили?» МакГонагалл возмущенно поджала губы и наградила Северуса взглядом, полным отвращения. «Считаю, что Драко Малфоя следует исключить из школы. Благодаря покровительству своего декана, он совсем совесть потерял. Оскорблять мать студента в присутствии всей школы. Да кем он себя вообразил?» Взгляд Снейпа выражал не меньшее отвращение. «На правду не обижаются. Драко Малфой лишь озвучил то, что известно каждому в школе. Что же касается всей этой рыжей семейки?» Но закончить свою мысль ему не дали вошедшие деканы. «Восклицательный знак!» — обрадовался Дамблдор. «Вы решили вернуться и продолжить наши». Но улыбка директора сразу сползла с его лица, как только он увидел за ними министра Фаджа. Особенно ему не понравилось то, что за довольным министром шел никто иной, как Марк Тривор. Вслед за ними вошли и члены попечительского совета. «Дорогие мои профессора», — от приторной улыбки Дамблдора вышеозначенные профессора дружно скривились, — «прошу оставить нас, мы продолжим позже». «Так не думаю. Уважаемые профессора, прошу вас остаться. Это касается и вас». «Вот как, мистер Тривор?» — притворно удивился Дамблдор. «Вы так думаете?» «Совершенно верно. Ведь это первое, что вы должны были сделать, прежде чем начали стравливать два факультета. Думать о последствиях. Хотя я уверен, что вы этого и добивались». «Чего же?» Дамблдор по-прежнему продолжал играть наивного чудака. «Войны, детских трупов, возможности возглавить одну из сторон. Вам не терпится вновь стать символом в будущей войне». По мере перечисления обвинений улыбка окончательно сползла с лица Дамблдора. «Министр Фадж», — начал говорить Дамблдор, — «уважаемые члены попечительского совета, может, вы мне объясните, что здесь делает этот субъект?» Фадж улыбнулся и, протянув Дамблдору свиток, сказал: «Мистер, а точнее, новый директор Хогвартса, Марк Тривор, пришел вступить на свою новую должность и не допустить кровопролития». Пока растерянный Дамблдор читал пергамент, Фадж продолжил: «Мы предупреждали вас, Дамблдор. Нам надоели ваши интриги. Вы думали, что, желая избежать скандала с вашим увольнением, мы положим на алтарь вашего честолюбия жизни наших детей. Вам мало исковерканной жизни Гарри Поттера? Чем вы?» На Флитвика свалилось слишком много за последние два месяца, но он собирался до конца разобраться в данной ситуации. «Чуть позже я отвечу на ваши вопросы. Альбус Дамблдор, как новый директор Хогвартса, я требую передать мне все имеющиеся у вас контракты на студентов школы». Дамблдор был в шоке. Кто бы мог подумать, что этот тюфяк Фадж осмелится зайти так далеко. Как во сне, Дамблдор дошел до зачарованного шкафа и достал стопку пергаментов. Вот уже пять минут, как Тривор начал перебирать контракты, и вдруг он сказал: «Ага, вот он, господа, я думаю, вам это будет интересно». С этими словами Тривор протянул свиток Фаджу. По мере прочтения у министра брови сумели решить невыполнимую задачу. Они вскарабкались по его лбу и спрятались где-то в волосах. Спустя еще несколько секунд, лицо министра магии приобрело цвет созревшего помидора. Видя столь необычную реакцию, члены попечительского совета с нетерпением получили пергамент и стали читать его содержимое. «Как я понимаю», — начал говорить Тривор, — «брачный контракт между Гарри Поттером и Джинни Уизли, из семьи предателей крови, был заключен еще в то время, когда герой магического мира был наследником рода Поттеров и мог претендовать на кольцо лорда. Может, вы объясните мне, за что вы так ненавидите лордов? Почему вы с таким маниакальным упорством стремитесь их уничтожить?» Или все дело в Гарри Поттере, и вы просто не хотели делиться славой победителя Темного Лорда? Когда очередной волшебник прочитал брачный контракт, то с отвращением спросил: «Может, вы и супругу Гарри Поттера пообещали этой семье?» Спустя мгновение изумленному волшебнику был передан еще один брачный контракт, но он был перехвачен Нарциссой Малфой. Спустя минуту она выкрикнула: «Дамблдор, дементора тебе в задницу! Вы что себе позволяете? Да я вас, вы, блядь, леди, рожденная в роду Блэков, не должна так выражаться!» Перебил ее портрет самого непопулярного директора школы. «Верно, дядя Финиас, мы, как леди, просто кастрируем таких уродов!» Весь попечительский совет полным составом решил отодвинуться от взбешенной женщины подальше. «Господа, прежде чем вы покинете школу, я не хочу, чтобы в будущем произошли недоразумения, как с супругами Поттер. Я предлагаю сейчас же уничтожить все контракты в нашем присутствии. Вы были слишком близки к уничтожению вашей репутации. Не дай Мерлин, если какой-нибудь контракт вновь всплывет в будущем». От подобной возможности весь попечительский совет передернуло. «Дамблдор», — прошипел Фадж, — «уничтожьте все контракты на столе, немедленно». Когда был уничтожен даже пепел от сожженных контрактов, Фадж сказал: «Директор Тревор, от имени всего попечительского совета, я приношу вам нашу благодарность за то, что вы вновь позаботились о нашей репутации. Это в очередной раз доказывает, что мы сделали правильный выбор. Не стоит благодарности. То, что Гарри Поттера заставили подписать контракт, это не ваша вина». «Вы о чем?» — вновь спросил Флитвик. «Дамблдор, вы им не сказали?» — усмехнулся Тревор. «Сейчас догадаюсь», — продолжал издеваться Тревор. «Вы, как обычно, сказали им только часть правды». «Сказал часть правды о чем?» — не отставал Флитвик. «Профессор Флитвик, если я не ошибаюсь», — профессор положительно кивнул. «Вы в курсе, на каких условиях принимают маглорожденных студентов в Хогвартс?» «Разумеется, традиция осталась, но, как мне известно, за последние столетия директора ни разу не воспользовались своим правом опекуна. В противном случае ноги моей бы не было в этой школе». Тревор и министр Фадж разочарованно покачали головами. «Что?» Флитвик переводил взгляд от нового директора на министра и обратно. «Господин министр». «Да, директор», — улыбнулся Фадж. «Думаю, что профессорам стоит узнать о двух студентах, которых наш борец за справедливость отдал в рабство». «Ну», — протянул Фадж, — «насчет первого студента, я не возражаю, а насчет второго, вы уверены?» «Они имеют право знать. Я уверен, что они не будут распространяться о рабской жизни героя магического мира. Это не в их интересах». «Пусть будет по-вашему», — сказал улыбающийся министр, неотрывно глядя на побледневшего Дамблдора. «Вы им не сказали, Альбус, не так ли? Миссис Малфой, прошу вас, передайте профессорам копии документов о жизни героя магического мира, Гарри Поттера». «Кстати, профессор Снейп», — сказал Тревор, — «наводил справки о вашей жизни. Я уверен, что вы найдете в этой папке между собой и Гарри много общего». От улыбки Марка Тревора присутствующие в очередной раз вздрогнули. «Господа, дадим профессорам время ознакомиться с документами и послушать записи». 2 часа спустя профессор Флитвик спросил Тревор бледного учителя, как звали самого талантливого студента после выпуска Альбуса Дамблдора. «Том Реддл. Причем здесь он? Вам не показался странным его выбор профессии после окончания школы?» «Да быть того не может», — ожидал подобное недоверие, а потому. С этими словами Тревор достал из папки контракт, выкупленный кровозубом у бывшего хозяина Тома Риддла. Пока ошарашенные профессора, собравшись толпой за спиной Флитвика, читали пергамент, Тревор продолжал рассуждать, глядя на взбешенного Дамблдора. «Как вы понимаете, ненависть Темного Лорда к магической Англии родилась не на пустом месте». «Причем здесь Темный Лорд?» — встрепенулся Флитвик. Тревор печально вздохнул и вновь посмотрел на министра. Фадж растерянно развел руки и сказал: «Был уверен, что Дамблдор просветил своих сторонников в том, кто скрывается под маской Темного Лорда. Даже пешка имеет право знать, с кем она сражается». Тут профессора сложили 2 и 2. «Так это из-за вас он залил кровью полстраны?» — прорычал Флитвик и потянулся за своей волшебной палочкой. «И вы решили сделать то же самое и с Гарри Поттером». Однако профессор Флитвик ничего сделать не успел, потому что в этот момент взбешенный профессор Грюм уже выхватил свою волшебную палочку и направил ее на уже бывшего директора школы. Дамблдор ожидал чего-то подобного и в очередной раз доказал, что с ним стоит считаться. Мгновенный взмах палочки, и профессор Грюм полетел в сторону членов попечительского совета. Несвойственный для старого волшебника прыжок в сторону, и заклятие Флитвика проходит в нескольких сантиметрах от головы Дамблдора. На этом удача бывшего директора закончилась, так как единственное место, куда мог уклониться от заклятия директор, это в сторону Марка Тревора. В момент прыжка, когда Дамблдор пропустил мимо себя заклятие Флитвика, он просчитал десяток возможных комбинаций. Тревор, судя по виду, был растерян, а вот многие из попечительского совета уже направляли в него свои волшебные палочки. Особое беспокойство вызывал взгляд Нарциссы Малфой. Тревор стоит безоружный и почти вплотную, мозг Дамблдора работал как часы. Да, ему не нужна волшебная палочка, но у него не хватит времени для создания даже простого невербального заклятия. Дамблдор направил бузиновую палочку в сторону попечительского совета и, создав самый мощный из известных ему щитов, призвал Феникса. В момент вспышки от появления Фаукса неожиданно кисть руки пронзила просто запредельная боль, и пальцы, державшие палочку, непроизвольно разжались от болевого шока. Последнее, что видел Дамблдор в момент, когда его телепортировал Феникс, как бузиновая палочка падает на пол, а в левой руке Тревор держит окровавленный кинжал, гоблинской работы, с ярко горящими рунами. Пока все присутствующие приводили себя в порядок, Тревор поднял бузиновую палочку и положил ее во внутренний карман своей мантии. «Господа», — Тревор изобразил обеспокоенность, — «никто не ранен, ушел стервец». Профессор Грюм поднялся на ноги и отпил глоток из своей фляги. «Да чтобы его расщепило, тварь!» Когда присутствующие перевели дух, директор Тревор сказал: «Господа профессора, я здесь, чтобы навести порядок. Порядок буду наводить жестко, и даже жестоко. Предупреждаю сразу, все мои действия одобрены не только Визингамотом, но и родителями наших студентов. Общим решением было решено вернуть телесные наказания розгами. Это временная мера, но в данной ситуации она необходима». «Полностью с вами согласен», — сказал профессор Флитвик. «Поэтому», — продолжил Тревор, — «приказываю собрать всех студентов в главном зале. Через час я сделаю объявление. И, господа, если вас хоть немного беспокоит будущее наших студентов, не мешайте мне». Примечание к части. Главная цель этой части аферы была убедить попечительский совет позволить дать Тревору принести полную клятву основателей. Все забыли, что полная клятва основателей позволяет директору оставаться на посту столько, сколько он сам сочтет нужным. Сделано это было из-за постоянных войн между волшебными кланами. Школе была нужна стабильность на этот период времени. Это была единственная привилегия для попечительского совета, оставленными для них основателями, выбрать нового директора. На этом их функция окончена. После полной клятвы, снять они Тревора уже не могут. Поэтому они и согласились в свое время урезать ее и видоизменить. Это позволяло им иметь власть как над директором, так и над всей школой. Но доступ к деньгам, оставленными для школы, директор уже получить не мог. И главное, теперь у Тревора после принесения полной клятвы есть доступ к деньгам, которые оставили для школы основатели. Теперь школа стала финансово независимой. А что насчет лорда Поттера? Он существует, и Тревор даже может поклясться в этом, как и в том, что он работает на него. То, что репутация Тревора дутая, и это может вскрыться, уже поздно. Полная клятва произнесена. Как говорят, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. То, что Хогвартс принадлежит Гермионе и Гарри на законных основаниях, они не стремятся афишировать. Во всяком случае до тех пор, пока своими силами не будут в состоянии защитить свою собственность. Сирена З. Отредактировано. Директор Хогвартса Марк Тревор. Студенты собрались в главном зале Хогвартса. По слухам, в школу приехал весь попечительский совет во главе с министром Корнелиусом Фаджем. Похоже, что события последних двух месяцев в школе были восприняты значительно серьезней, чем все ожидали. Теории выдвигались самые невероятные. Но вот раскрылись двери, и в зал вошли профессора. Пока они рассаживались по своим местам, за ними вошли члены попечительского совета и встали вдоль одной из стен. Дав возможность всем успокоиться, спустя минуту в зал вошел министр Фадж вместе с неизвестным волшебником. Вслед за ними шли никто иные, как Гарри Поттер и Гермиона Поттер. Дойдя до преподавательского стола, Фадж вместе со своим спутником остановились и осмотрели студентов. На зал накатила полная тишина. Все ожидали дальнейшего развития событий. «Мистер Поттер», — раздался в зале голос незнакомого мага, — «я не собираюсь уточнять причины, по которым вы не носите регалии факультета Гриффиндор. Вы принадлежите факультету одного из основателей. Во что он превратился, несущественно. Вы – гриффиндорец. Потому я ожидаю, что вы будете вести себя соответственно тому, что от вас ожидал Годрик Гриффиндор. Если студенты этого факультета извратили кодекс основателя своего факультета и опозорили своими действиями свой факультет, то это не ваша вина, а вина вашего декана и директора школы. В отличие от ваших сокурсников, вы неоднократно доказали своими делами то, что вы не ребенок, а взрослый маг. Соответственно, спрос с вас будет как с взрослого. Впредь я ожидаю видеть на ваших мантиях все регалии дома Годрика Гриффиндора. В отличие от других студентов факультета Гриффиндор, вы с супругой достойны носить эти регалии. Мистер и миссис Поттер, я прошу вас занять места за столом своего факультета. Тревор взмахнул рукой, и на мантиях Гарри и Гермионы возник герб факультета Гриффиндор, а на шеях появились галстуки с соответствующей окраской. «Займите ваши места», — вновь повторил Тревор. «Как скажете, директор Тревор», — ответили хором Гарри и Гермиона. Затем Гарри изобразил короткий поклон, а Гермиона обозначила короткий реверанс, и они вместе отправились к своему столу. Пройдя вдоль притихших студентов, Гарри помог жене сесть за стол, а затем сел рядом с ней. По залу вновь пополз шепот. «Министр Фадж, прошу вас», — сказал Тревор. «Благодарю вас, директор Тревор». Фадж поднялся на подиум и охватил взглядом всех студентов. «Дорогие студенты, в связи с событиями последних двух месяцев, попечительский совет принял решение о смене руководства школы. Вместо бывшего директора Альбуса Дамблдора было решено назначить нашего гостя из Норвегии, Марка Тревора. В связи с этим, где профессор Дамблдор?» – выкрикнул Рон. «Господин министр, вы позволите?» – спросил Тревор. «Да, разумеется», – сказал Фадж, не понимая, что задумал этот маг. Вместо того, чтобы направиться к освободившейся трибуне, которую любезно предоставил Фадж, отойдя в сторону, Тревор направился к столу факультета Гриффиндор. По мере продвижения вдоль стола, Тревор начал усиливать воздействие своего амулета. У всех студентов, которые видели нового директора в этот момент, сложилась твердая уверенность, что он разозлен, но сдерживается. По мере его продвижения его жажда крови усиливалась. Когда он подошел и встал напротив рыжего студента, все увидели, настолько зол директор Тревор. Нет, не так, он был зол. Посмотрев на бледного студента, Тревор процедил сквозь зубы. «Ваше имя, студент, Рон, Рон Уизли. Вижу, вы не в курсе, что когда с вами говорит старший, то для приличия необходимо хотя бы встать». Полыхнувшая от директора жажда крови была такой силы, что несколько студенток упали в обморок. Увидев краем глаза, что колдомедик школы мадам Помфри вскочила с кресла, Тревор, не поворачивая головы, рявкнул. «Не давал вам разрешения вмешиваться, мадам Помфри». Растерянная колдомедик села обратно в свое кресло. Тем временем Тревор продолжил. «Встаньте, как полагается по этикету, молодой человек, сделайте полупоклон и представьтесь». Трясущийся студент с трудом поднялся и сделал неуклюжий полупоклон. «Рон Уизли», – пробормотал студент, – «факультет Гриффиндор, директор школы Хогвартса, Марк Тревор». Если у кого-то и могло возникнуть желание усмехнуться, то это желание испарилось под тяжестью той ауры, которая накрыла половину зала. «Скажите, пожалуйста, мистер Уизли, кто вам дал право перебивать старших, когда они говорят со студентами?» Растерянный Рон не знал, как реагировать, и предпочел промолчать. «Вижу, вам незнакомы правила поведения и основы этикета. Но не переживайте, в ближайшее время я исправлю это недоразумение». Со стороны стола Слизерина раздались смешки. Реакция нового директора Марка Тревора была молниеносной. Резко обернувшись, он выявил того, кто осмелился помешать ему, и от новой волны жажды крови, накрывшей уже весь зал, упало в обморок еще несколько студентов. Преимущественно, они были с факультета Гриффиндор, так как в этот момент находились рядом с директором. Не отрывая взгляда от новой цели, Тревор сказал: «Садитесь, мистер Уизли. С вами мы поговорим о вашем возмутительном поведении позже». На этих словах Рон рухнул на лавку и вспомнил, что ему нужно дышать. По-прежнему не отрывая взгляда от новой цели, Тревор спросил: «Кто является старостой факультета Гриффиндора?» Растерянный студент с седьмого курса обреченно встал и, обозначив поклон, сказал: «Сэр, Томас Уайт, полукровка». Тревор оторвал взгляд от вспотевшего студента за столом Слизерина и посмотрел на старосту. «Приятно познакомиться, мистер Уайт», не глядя на студента, сказал Тревор. Прошу вас позаботиться о потерявших сознание студентах. Приведите их в чувство, но никуда не уходите. Вам необходимо выслушать объявление, которое я скажу позже. Не подведу вас, директор, выдохнул староста. Рассчитываю на вас. С этими словами Тревор отправился к столу факультета Слизерина. С момента разговора со старостой факультета Гриффиндора и весь свой путь до стола Слизерина Тревор не отрывал глаз от студента, словно боясь потерять его. Подойдя к своей новой цели, Тревор спросил: «Студент, представьтесь». Парень с платиновыми волосами встал и, стараясь сохранить лицо, обозначил полупоклон. «Драко Малфой, наследник рода Малфоев, директор Хогвартса Марк Тревор», — холодным голосом отозвался тот. «Не могли бы вы просветить меня о причинах, столь развеселивших вас?» От накатившей новой волны жажды крови, Драко не знал, как вздохнуть, не то что ответить. «Показался вам забавным, или мои действия показались вам смешными?» Драко отрицательно покачал головой. «Возможно, вам весело от того, что мистер Уизли перебил министра Фаджа. Своим поведением он опозорил себя и свой факультет Гриффиндор. Позор Гриффиндора, как и позор любого из факультетов, это позор всей школы Хогвартс, а значит и мой, как директора. Вы смеялись над Омной и Хогвартсом?» Драко вновь покачал головой. «В глазах наших гостей, которых, к счастью, здесь нет, позор Хогвартса – это позор всей Англии. Объясните мне, что во всем этом смешное, и, возможно, мы все посмеемся вместе с вами». Драко сумел взять себя в руки и, обозначив поклон, выдавил из себя: «Директор Тревор, прошу простить меня за недостойное поведение. Этого больше не повторится». Тревор в течение минуты сверлил взглядом покрасневшего парня, а затем сказал: «Вижу, вы не безнадежны. Извинения приняты, мистер Малфой. Прошу вас, садитесь». Стоило Тревору отойти на несколько метров от своей жертвы и ослабить воздействие амулета, как Драко рухнул на свое место. К тому времени, как Тревор подошел к Фаджу, его уже ничто не связывало с тем страшным магом, который был в зале всего минуту назад. На его лице не было ничего, кроме искреннего сожаления. «Министр Фадж», — Тревор обозначил полупоклон, — «от лица Хогвартса приношу вам мои извинения за невоспитанность моих студентов. Уверяю вас, в ближайшее время я исправлю этот недостаток». Фадж с гордостью посмотрел на попечительский совет и, благосклонно улыбнувшись, сказал: «Ваши извинения приняты. Я уверен, что впредь подобного не повторится». Тревор молча отошел и вновь встал чуть позади министра. «Итак», — продолжил довольный министр, — «как я уже говорил, у вас новый директор. В связи с тем, что происходило в школе последние 2 месяца, ваши родители попросили попечительский совет навести порядок. Общим голосованием было принято решение назначить на пост директора Хогвартса нашего гостя из Норвегии, Марка Тревора. Хочу сразу вас предупредить, все предложения директора Тревора были одобрены нами на общем собрании. А теперь, господин директор, прошу вас рассказать о тех изменениях в программе обучения, которые вы нам предложили». Тревор занял место Фаджа у трибуны. «Мистер Уайт, как студенты?» «Они в порядке, господин директор. Но на всякий случай, после собрания я хочу отвезти их в больничное крыло. Рад, что не ошибся в вас, мистер Уайт. Итак, приступим. Как вы уже поняли, я ваш новый директор. В связи с событиями этого года, я принял решение внести некоторые дополнения в вашем образовании. Начнем с баллов. Традицию о присвоении баллов факультетам никто отменять не будет. Однако она будет дополнена. Помимо общего количества баллов для факультетов в целом, будет вестись публичная регистрация и подсчет для каждого студента в частности. Отныне в главном зале будет располагаться самообновляющееся табло, где любой желающий сможет определить свое место по количеству баллов. Первые 5 лидеров от каждого курса будут получать привилегии. Это касается доступа в запретную секцию, индивидуальных занятий с нанятыми за счет школы преподавателями, возможности улучшить комфорт своего проживания в школе, либо просто получить денежное вознаграждение в зависимости от количества заработанных баллов. Подробности вы узнаете позже. Кроме того, копии ваших баллов будут записаны в ваших аттестатах и в архивах министерства. Отныне, ваши будущие работодатели смогут сделать запрос в Министерство магии и сравнить ваши достижения с достижениями других выпускников нашей школы. В связи с последними событиями мы с попечительским советом пришли к выводу, что у вас слишком много свободного времени, которое вам нечем занять. Также, учитывая вашу безграмотность в вопросах этикета, было решено ввести несколько дополнительных предметов. В частности, этикет по поведению в обществе и за столом, законы магии, законы магического мира, краткий курс юридических законов, ознакомительные курсы о политическом состоянии магической Англии, танцы, фехтование, основы целительной магии. Это лишь краткий список предметов, которые будут введены в ближайшее время. Со временем он будет существенно расширен. Тревор осмотрел студентов и кровожадно улыбнулся, отчего многие студенты вздрогнули. Существенно расширен. Я понимаю, что для вашей необузданной энергии этого недостаточно. Поведение братьев Уизли и мистера Малфоя с их друзьями наглядно доказало нам это. Поэтому было решено расширить штат учителей и увеличить часы уроков вдвое. Тревор замолчал, ожидая возмущенных голосов и вздохов от студентов. Разумеется, они не подвели. Несколько студентов застонало. Несколько стало возмущаться вполголоса, но те студенты, которые были ближе всех к новому директору и успели почувствовать всю глубину его неудовольствия, решили промолчать. Однако, учитывая вашу реакцию на эту новость, а точнее, ваше поведение, я только что принял решение удвоить количество часов, отданных манерам поведения за столом. Разумеется, эти часы будут изъяты из вашего личного времени. Студенты урок усвоили и решили промолчать, не забыв при этом испепелить взглядом так вновь подставивших всех недовольных. Теперь перейдем к главной теме сегодняшнего собрания. Мистер Фред Уизли и Джордж Уизли, прошу вас подойти ко мне. Когда растерянные и напуганные студенты подошли к директору, двери главного зала неожиданно открылись и в зал вошел мистер Филч. В руках он нес поднос с очищенными белыми прутьями. Вслед за ним шли несколько волшебников, неся чарами левитации стол и три лавки. Господин директор, глаза завхоза лихорадочно блестели от едва сдерживаемого экстаза. Господин Филч, вы вовремя. Были проблемы? Никак нет, господин директор. На лице завхоза играла полубезумная улыбка. Все сделано согласно вашим указаниям. Вы знаете, что делать, господин Филч. После этих слов завхоз Хогвартса развил кипучую деятельность. Этот стол и две лавки поставьте в этот угол зала, подальше от столов факультетов. Да, вот сюда. Эту лавку несите за мной. Филч подошел к близнецам, и от его улыбки они попятились. Установив лавку на видном месте, Филч вопросительно посмотрел на директора, ожидая его дальнейших распоряжений. «Мистер Уизли, мистер Уизли, вы знаете, что это на подносе?» — спросил их директор. Близнецы знали, но решили промолчать. «Я вижу, что отсутствие манеры воспитания – это у вас семейное, раз вы игнорируете мои вопросы. Я по-прежнему жду от вас ответа». «Это розги», – прошептал Фред громче. Рявкнул Тревор. «Это розги», – повторил Фред так, чтобы услышал весь зал. «Мистер Филч, я прошу вас пройти вдоль всех столов и продемонстрировать нашим студентам розги». Пока Филч с безумной улыбкой ходил между столами, Тревор продолжил свою беседу с близнецами. «Вижу, вы поняли, для чего нам понадобилась лавка.